Соперник попытался приподняться, чтобы вытянуть мою ногу вверх, а потом уронить меня на ковер. Я подпрыгнул на другой ноге, схватил Леху за шею, уперся захваченной ногой в его бедро и рывком вытащил ногу. Тут же связал его другой локоть своей рукой, не давая приблизиться на дистанцию для броска. Ноги убрал подальше. Мы наклонились друг к другу, уперлись головами и плечами, как два горных барана на тропе. Вдруг Леха кувыркнулся вниз, упал на колено и опять быстро схватил мою ногу, только уже находясь боком ко мне. Я так понял, что он хотел провести нечто вроде мельницы. В самый последний миг я навалился на него, одновременно отстранив ноги и бедра назад и не давая опрокинуть себя. Руками обхватил его туловище и пояс. Весом корпуса старался надавить на Леху, не давая подняться и толкнуть меня. Он попытался уйти и снова подняться, потому что из этой позиции для меня открывалась его спина, но не успел. Я же говорил, что уже хватит со мной играться. Пытаясь отбить атаку противника, я схватил правой рукой его ногу за подъем стопы, левой продолжал удерживать за руку, быстро рванул к себе, лишая таким образом равновесия и толкнул туловищем и ногами от себя. Леха не удержался и упал на ковер спиной. «Все, готов!» Я навалился сверху, придавил его корпусом и провел рычаг локтя. У меня для этого как раз сложились все звезды, потому что я так и удерживал своей левой запястье его руки. Леха на мгновение забыл про свою руку, попавшую в капкан, пытаясь высвободиться. Я тут же откинулся назад, перебросил ноги через его шею и грудь и придавил ими. Руку потянул на себя, тут же приподнял бедра вверх и взял руку на болевой. Чтобы убежать от захвата, Леха пытался выгнуться мостиком, но я держал крепко. Как он ни крутился, а вырваться не мог, а потом вынужден был от боли постучать меня ладонью по ноге. Я тут же отпустил его. «Чистая победа», — удовлетворенно заметил Степаныч. «Ну, что скажешь, дядя Федя, годен к бою или нет?» Я встал и только сейчас заметил, что дядя Федя, оказывается, давно уже очутился рядом с нами и с интересом рассматривал, как идет наша схватка. Заметив мой взгляд, он кивнул. «Ничего не скажу, вроде ловкий», — неопределенно ответил старикан. «Ну да, зачем меня обнадеживать? Зачем говорить явно то, о чем лучше умолчать? Если он меня сейчас похвалит, то бедолага Леха опечалится, впадет в грех уныния, да и я могу возгордиться. Кроме того, сейчас в СССР не принято хвалить, больше поругивают. Так что, опытный дядя Федя, наоборот, решил меня критиковать. Двигается, конечно, мешок мешком, нападает слабо, вялый какой-то, но потенциал имеется. Ну спасибо, хотя бы на таком добром слове. Если бы я и вправду был зеленым юнцом, тут же повесил бы нос, а так и ухом не повел. У меня шкура уже бронебойная, как у носорога. Плевать, что он там говорит. Я и так знаю, что на многое способен. Это здорово, Степаныч снова удовлетворенно кивнул. Это другое дело. Дядя Федя у нас заслуженный тренер. Насквозь видит. Глаз алмаз. Это я уже слышал. Я стоял и слушал восхваление тренера. Леха поднялся, встал рядом и тоже прислушался. Ну и что? Каков приговор? Могу ли я участвовать в товарищеской встрече? С другой стороны, можно не торопиться. У меня уйма времени. Я молод и полон сил. Так что, наоборот, надо бы даже придержать коней. Не торопиться, чтобы не пострадать. Опять не получить травму по глупости. Но вот все равно боюсь. Подсознательно. Вдруг опять случится какая-то непредвиденная трагедия. Что-нибудь пойдет не так, и я опять лишусь возможности стать чемпионом. Опять потеряю этот шанс. Поэтому я торопился, как на пожаре, поэтому вопросительно смотрел на дядю Федора. От его приговора сейчас зависела моя судьба. «Давай еще раз, наконец», — решил старик, — «только поставь его с другим, пусть опять поработает». Степаныч кивнул, пошел к ученикам, выбирать мне другого партнера. Дядя Федя прошел мимо меня, наклонился, еле слышно прошелестел: «Хватит сдерживать себя. Покажи все, на что способен», и удалился. Я ошеломленно смотрел вслед старику, как он догадался, что я играл не в полную силу. «Ну что, готов, герой?» Степаныч хлопнул меня по плечу. «Вот, поработай-ка с ним, посмотрим, что теперь сделаешь. Хорошо, что краб сегодня пришел, он тебя поучит». Я обернулся. «Кто это у нас такой? Кого новенького Степаныч привел на растерзание? Не надоело еще отдавать их в жертву?» Тренер стоял передо мной вместе с улыбчивым парнишкой лет 20, наверняка тоже студент, ростом невелик, ниже меня на полголовы, сутулый и с вывернутыми ступнями ног, двигался как-то несуразно, словно C-3PO, золотистый робот из «Звездных войн». Вот только руки у него длинные и сильные, кисти и вправду скрюченные, как у краба. Зубы еще кривые, я это сразу заметил, к сожалению. Сейчас у многих так, стоматология в советское время не на самом высоком уровне. Вернее, в самой медицине проблем нет, вот только сами граждане не спешили заботиться о зубах, как полагается. До последнего оттягивали визит к врачу. «Здравствуйте, очень приятно познакомиться», Крабов слегка поклонился и протянул мне руку. «Одет в красные самбовку и шорты. Меня зовут Рома». Я пожал крепкую ладонь, сразу ощутил мозоли на подушечках. «Ну, хорошо, крабья твоя душа. При схватке с ним возникает только одно опасение. Как бы не сломать руки-ноги этому вежливому парнишке. Оленька-медсестричка тогда точно мне голову оторвет. Можно забыть о свидании с ней. А меня зовут Виктор. Можно просто Витя. Ну что, поработаем». Мы встали друг против друга. Ученики вокруг тоже работали в схватках. Никто не останавливался. Накачанные широкоплечие гимнасты крутились на перекладинах. Их тренер что-то пронзительно кричал. Степаныч посмотрел на нас, подождал и свистнул. Рома медленно пошел ко мне. В самбо Крабов пришел поздно. Он мечтал стать ученым, физиком-ядерщиком или астрономом. Данные для этого все были, соображает быстро, отлично знал математику, играл в шахматы с первого класса, потянул на первый разряд. Правда, его учителя в школе говорили, что у Крабова нет энтузиазма, а это главное, чтобы достичь успеха в науке или в любом другом виде деятельности. В 21 веке сказали бы, что недостаточная мотивация. Еще он слишком любил сладкое и поэтому был готов лопать сгущенку днями напролет. От этого в первую очередь пострадали зубы, хотя на фигуре нисколько не отразилось. Мать всегда поражалась, как это в него влезает столько пищи. Но сам Рома при этом нисколько не толстел, оставался все таким же сутулым и жилистым. Как ни старался отец его выпрямить, ничего не получалось. Из-за этого в школе Рома получил прозвище «Паук», а потом и «Краб», само собой. Еще он поздно научился говорить. В детсаде почти всегда молчал, если и говорил, то не мог произносить слова членораздельно. Тем не менее, всегда оставался добрым и спокойным ребенком. В школе тоже никого не обижал и давал списывать контрольные и домашки. В самбо пришел 3 года назад, в старших классах школы. Просто проходил мимо секции, когда возвращался с пруда садки, расположенного рядом с домом отдыха Союза текстильщиков. Он туда ходил ловить карасей и щук для опытов по биологии. Рыбок не поймал, зато зашел на самбо и решил заниматься. Неожиданно для себя и родных втянулся и посещал все занятия, почти без пропусков. Правда, частенько болел на первых порах из-за слабого здоровья, но очень скоро пришел в норму и подтянул физическую форму. После 2 лет непрерывных занятий Рома начал выигрывать всех. У него была очень сильная хватка и чертовски агрессивная тактика. Никто не ожидал яростного напора от такого несуразного сутулого крепыша и очень быстро убеждался, что его нужно воспринимать всерьез с самого начала. Те же, кто уже познакомился с бешеной тактикой краба, все равно ломались под его безжалостными атаками. Рома хватал клешнями, как бультерьер, не отпускал, пока противник не падал на ковер и не признавал поражение. Он не обращал внимания на попытки соперника освободиться или контратаковать, держал мертвой хваткой, пока не добивался победы. На первом курсе физмата на его сокурсника напали взрослые подвыпившие мужики возле пивной. Не простая шелупонь, а какие-то фартовые, с наколками и золотыми фиксами. Хорошо, что ножики не вытащили. Рома недолго думал, бросился на помощь, заломил одного нападающего, бросил через себя прогибом, потом второго, тоже приложил об асфальт, о последствиях не думал, главное, хотел помочь приятелю. Оба нападающих тут же отключились, их потом полчаса пытались поднять возле ближайшего умывальника. К счастью, кости и черепа у них оказались крепкие, ничего не сломано, отделались ушибами, хотя и упали прямо на тротуар. Против ожидания, Рому после этого никто из уголовных не преследовал, кто-то из старших у них там решил, что они сами нарушили порядок. Им досталось по делам, тем более, что напал один только парень, сразу на двоих. Так что, с тех пор Крабов уже потерял счет победам и вполне мог бы претендовать на чемпионское звание, но не имел к этому склонности. Напрасно Степаныч уговаривал его участвовать в очередном турнире, Роме это не интересно. Только иногда он снисходил до участия, в очередной раз забирал медаль, а потом надолго исчезал, занимаясь исследованиями в институте. Впрочем, занятия посещал регулярно, минимум, дважды в неделю. От соревнований обычно отказывался, называя их напрасной тратой времени и других ценных ресурсов. Никаких амбиций. Степаныча его поведение приводило в бешенство. Сейчас он с удовольствием согласился поработать с перспективным новичком. Тут какой-то непонятный тип выискался, сказал ему тренер, остановив свободную схватку с напарником. Всех побеждает. Ну-ка, поработай с ним, пощупай, так ли он хорош на самом деле. Говорит, что новенький, но сам опытный. В общем, мутный какой-то. Рома с радостью согласился. Подошел и поздоровался. Быстро осмотрел новичка и отметил, что тот крепкий, сложен пропорционально, с длинными конечностями. Вроде бы спортсмен. Скорее всего, обманывает, утверждая, что раньше не занимался. В борьбе невозможно одержать верх, если нет опыта. Это сразу видно. А раз обманывает, зачем ему это? Что за блажь такая напала? Забавляется, что ли? Ладно, сейчас выясним, кто он такой. Как и все древние военные мыслители, Рома был вполне согласен с утверждением, что человека лучше всего можно узнать в борьбе. Я опять выбрал тактику обороны и контратаки. Зачем торопиться и лезть на рожон? Мне есть чего терять. Если я сейчас проиграю, то, скорее всего, меня могут не взять на товарищескую встречу. Вон как Степаныч смотрит недоверчиво. У тренера появится законное основание сказать: «Ты еще молодой и неопытный, посиди еще на скамье запасных, тренируйся и работай. Может быть, в следующий раз мы тебя возьмем на соревнования». Сейчас никак в 21 веке. Не каждый может заплатить регистрационный сбор и участвовать в чемпионате. В эту эпоху от тренера и секции зависит очень многое. За ним окончательное слово по отправке спортсмена на турнир. Не захочет, никуда не пойдешь. Поэтому я приготовился к защите. Пусть этот вежливый коротыш попыхтит вокруг меня, пытаясь атаковать, а вот потом я его поймаю на ошибке. Как только что Леху, все еще улыбаясь, краб приблизился ко мне. Руки он опустил, гораздо ниже, чем обычно полагается. Странно, однако, видимо, не настолько опытен и не понимает, что я могу сейчас делать все, что угодно с верхом его туловища. Схвачу за воротник и брошу, куда захочется. Я так и сделал. Раз уж партнер такой безвредный, почему бы его не проучить? В следующий раз пусть думает хоть немного. Взялся за воротник его куртки. Накрест. Я хотел бросить соперника через бедро, самым обычным и распространенным приемом. Всякий его знает и видел сотни раз, как делается. Зачем мудрить и чего-то придумывать, если можно поступить просто, уложить противника и взять победу одним махом. Все гениально и просто. Для грамотного броска через бедро надо схватить одежду противника, что я и сделал. Затем рывком заставить его сместить центр тяжести на носки. Самому быстро повернуться влево кругом на правой ноге, придвигаясь полубоком к противнику. В то же мгновение надо приставить ноги ближе и слегка присесть. Подбить задницей корпус противника, назад и немного вверх. Это неуловимое движение невозможно описать, его надо ощутить на собственном опыте. Когда противник потеряет равновесие, рывком перекинуть его через себя и уронить на ковер. Короче говоря, этот прием я делал бесчисленное количество раз и не сомневался в его исполнении. Тем более, что противник Рома не представлял из себя серьезного врага. Он до сих пор улыбался и мотал головой туда-сюда, как будто индюк, заблудившийся в вольере. Правда, для проведения броска надо, чтобы оба борца стояли в правой стойке, но в последний момент Рома вдруг встал в левую. Я уже выставил свою правую ногу вперед, чтобы сделать перекат с пятки на носок, но краб легко поставил мне боковую подсечку левой ногой, под мою правую ногу. Что за чертовщина, подумал я, теряя равновесие. Краб, вместо того, чтобы мирно оставаться на месте, молниеносно перешагнул через мою ногу и сам подвернул бедро. Я с ужасом понял, что попался в тот же капкан, но ничего не мог поделать, потому что уже накренился вперед и в сторону. Отчаянно пытался удержаться, но куда там. Краб держал меня цепко и неумолимо перебросил через себя. Спортзал вместе с занимающимися в нем людьми быстро скакнул вверх ногами, и тут же пришел в первоначальное положение. Я с глухим шлепком упал на маты. Глава 13. Новые знакомства. Вот проклятие. Краб все-таки поймал меня, уронил на ковер. То, чего я опасался больше всего. Долго прохлаждаться на матах я не стал. Тут же вскочил и посмотрел на Рому. Тот все так же смотрел на меня с улыбкой. Вот только теперь я понял, что он скрывает за ней. Какой шустрый парень, как легко он ввел меня в заблуждение. Я тоже посмотрел на Рому, пристально и с ухмылкой. Надо же, он сумел обвести меня вокруг пальца. Парень стоял передо мной, снова опустив руки и готовый к схватке. Только теперь я уже не обольщался. У него каменная схватка. Я пытался сдвинуть краба с места, но не получилось. Он словно вылит из стали. Все вот эти улыбки и растерянные взгляды, это просто фасад, декорации, уловки, чтобы обмануть таких простаков, как я. Ладно, раз первый раунд остался за ним, второй раунд я проведу по другим правилам. Хотя в самбо нет раундов, но у нас тут не правила соревнований. У нас тут просто свободная схватка. Там что, если я сейчас буду с ним бороться, надо просто получше подготовить атаку. Или дождаться, пока он сам нападет на меня и поймать его на какой-нибудь ошибке. Пусть откроется в обороне. Я уже хотел заново вцепиться в руки и куртку противника, когда дядя Федя резко сказал: «Довольно, хватит на сегодня. Рома, ты можешь идти, а ты, новенький, останься. Надо с тобой поговорить». «Ну вот, это провал». Рома кивнул, пожал мне ладонь обеими руками, снова вежливо улыбнулся. «Было очень познавательно с вами бороться». «Ага, еще бы. А мне как познавательно, ты не представляешь». Я заставил себя улыбнуться, а сам последовал за дядей Федором и Степанычем в подсобку. В зале слишком шумно, чтобы разговаривать. Мы прошли по матам, обогнали наш край площадки, миновали опоры для волейбольной сетки посередине зала и, пройдя мимо гимнастов, подошли к подсобке. Тут дядя Федя привычно сел за стол и закурил сигарету, а Степаныч развалился на диване и взял журнал «Спортивные игры» за март месяц 1971 года. Я вошел внутрь и остановился возле двери, ощущая себя преступником, ожидающим вынесения приговора. Встал, ощущая, что в подсобке прохладнее, чем в зале. Моя пропитанная потом самбовка противно прилипла к спине. «Ну что, герой?» — скрипуче спросил дядя Федор, выпустив струйку дыма. «Надо признать, что бороться ты умеешь. Никогда не поверю, что научился по книжкам. Говори, у кого раньше тренировался? В ЦСКА, в Буревестнике или у пищевика? Скорее всего, ты армейский. Просто ушел от них и не хочешь нам признаваться. Но мы же узнаем это все равно. Хотя, честно говоря, я тебя до этого не видел на турнирах. Может, ты издалека приехал, из Союзной Республики?» Я покачал головой. «Не могу я никак признаться. Если сейчас ляпну что-нибудь, они обязательно проверят. А если сказать, что нигде не тренировался, тоже звучит неубедительно. Хотите верьте, хотите нет. Я нигде до этого не тренировался. Тем более, в ЦСКА. Думал, что смогу выступать за вашу команду, но раз не получается, то пойду в другое место. Спасибо, что уделили время». Дядя Федя переглянулся со Степанычем и усмехнулся. «Ишь ты какой, строптивый, необъезженный жеребчик. Не кипятись, герой, мы тебя еще обкатаем на тренировках, перед выступлением. Вот только уговор, тренера слушаться беспрекословно, чтобы без самодеятельности, понял?» Я поднял голову. «Это значит, что вы все-таки разрешаете участвовать?» «Конечно, буду слушаться. Как же без этого?» Степаныч закрыл журнал и бросил на диван. «Да, предварительно мы даем согласие. Нам надо утрясти списки участников с организаторами. К твоему счастью, еще пока можно вносить изменения. Но сразу говорю насчет режима тренировок. Не надо лезть из шкуры. Тренировки через день. Не каждый день, понял? А то ты так вообще себя угробишь. Ясно, герой? Как там тебя, Волков? Вот и сделай так, чтобы оставаться волком, а не овечкой. Это он дело говорит. Режим надо соблюдать. Перетренированность – страшное зло. Не хватало мне еще изнурить свой молодой и новенький организм, сходу получить травму и опять закрыть себе дорогу в большой спорт. Разумное решение, согласился я. Вот только позвольте приходить, чтобы посоветоваться насчет тактики. А общефизическую подготовку мне как проводить? Мы посоветовались еще минут 10. Помимо меня, в товарищеской встрече будут участвовать еще человек 5 от нашей секции. Она, кстати, называлась «Москвич», исходя из стадиона, в котором расположена. В ближайшее время нам будет уделяться больше внимания, чтобы обсудить, как мы будем выступать на встрече. Пока мы договорились, что я буду приходить через день и тренироваться. Общую физподготовку можно делать тоже через день, в свободные от занятий в секции. Короче говоря, ничего нового, все точно так же, как раньше. Под конец Степаныч нацелил на меня тонкий палец и заявил: «Но мы оставляем за собой право снять тебя с участия, Если что-то пойдет не так, все понятно, расплывчатая формулировка. Что это значит? Сюда можно подвести все, что угодно, но я пока не ерепенился. Главное, достигнуто принципиальное согласие. Дальше уже разберемся. Их недоверие тоже можно понять. Конечно, согласился я. Еще как понятно. Степаныч кивнул, как будто и не ожидал другого ответа. А теперь шуруй на тренировку. Сейчас на полчаса еще останешься. Поговорим с участниками встречи. У тебя какой вес? Это я уже помнил. Проходил ведь взвешивание пару недель назад. 78. Степаныч снова кивнул. Ну и отлично. Будешь выступать в категории 74. Там допустимо превышение до 76. Так что, давай, слегка сбрось пару кило. Особо придираться не будут, но лучше все-таки соответствовать. Знаешь, как надо сбрасывать. Ну, это еще хорошая информация. Сбросить всего немного, надо просто сократить прием мучного и сладкого, добавить аэробики и силовых. Можно даже скинуть больше. Теперь придется следить за весом, чтобы не убрать больше, чем надо. Да, точно, помнится, в прошлое время, чтобы попасть в нужную категорию, постоянно приходилось мучиться с диетой. Знаю, пробурчал я, тоже читал и слышал. Когда я вышел из подсобки, ученики уже расслабились. Половина лежала на матах и парни лениво переговаривались между собой. Другая половина продолжала бороться. Самые усердные, видимо, хотят забрать все медали. Я подошел к ним и уселся на ковер рядом с отдыхающими. «Ты новенький?» – спросил один их парней рядом. «Примерно моего роста и телосложения. Рыжие волосы, курносые веснушки на щеках. Зеленые глаза дерзко рассматривали меня. О чем толковали со Степанычем? За жизнь или что-то важное?» Остальные и ухом не повели, даже не повернули голову в мою сторону. Но, я уверен, чутко прислушивались. Вопрос, конечно, поставлен интересно. Это уже похоже на допрос. Если ответить ему, то Рыжик может допрашивать дальше. Если не отвечать, возможно ссора. С чего начинать знакомство с коллективом? С ссоры или с компромисса? А, плевать. Почему бы и не начать с небольшого конфликта? Сразу показать зубы. Тем более, что вопросы в самом деле беспардонны. «Ну, это уже наше дело», — ответил я. «Тебя оно не касается». Рыжик дернулся и удивленно посмотрел на меня. Другие парни тоже оглянулись, чтобы рассмотреть нахального новичка. «Апа, какие у нас тут гордые люди появились», — сказал Рыжик и сузил глаза. Потом заметил, что Степаныч вышел из подсобки и направился к нам. «Надо же, какая цаца, вам, получается, и вопроса задать нельзя. Ладно, малыш, мы с тобой потом поговорим, хорошо?» Я кивнул, а тренер уже на подходе хлопнул в ладоши и крикнул. «Чего уселись, кумушки? Языки почесать и погоду обсудить? Косточки пересчитать? Ну-ка, быстро встали!» Закинули соседа на плечо и побежали по кругу. «Быстро, быстро, надо растрясти жирок!» Рыжик тут же подошел ко мне и хлопнул по плечу. «Ты слышал тренера? Давай, тащи меня!» «Еще чего?» Я обернулся вокруг, в поисках других партнеров. Но, как назло, все уже расхватали соседей и уже даже начали пробежку. Впрочем, это касалось только тех, кто лежал на матах. Остальные так и продолжали бороться. Кстати, как они отчитывают время? Видимо, смотрят на настенные часы. Сейчас нет электронных секундомеров на смартфонах, предупреждающих через голосовую колонку о том, что прошло 5 минут на схватку. Рыжик слегка толкнул меня в спину. «Ну, чего застыл? Давай, поехали, лошадка. Оттолкнуть его, что ли?» Только я хотел повернуться, как Степаныч заорал. «Эй, волк, ну-ка, быстро побежал. Тебе особое приглашение нужно? Вот проклятие. Я обещал беспрекословно повиноваться тренеру и выполнять все команды. Ладно, придется тащить этого уродца». Я, кряхтя, присел на колено, а Рыжий тут же запрыгнул мне на плечи, схватил рука и шею и даже слегка ударил пятками. «Но, лошадка, поехали, вот сволочь!» Я побежал по кругу, потому что Степаныч неистовствовал. «Эй, Волков, ты там уснул, что ли? Пинка под зад дать?» Я пробежал один круг, второй. Рыжик, оказывается, весит немало, его тяжело тащить на себе. Еще иногда он тайком толкал меня пятками, пользовался тем, что Степаныч повернулся спиной и даже слегка тянул меня за уши. Скотина такая. Когда он на втором круге слишком раззадорился, я специально споткнулся, упал вперед и немного в бок, но при этом схватил Рыжика за ноги и прижал к себе. Плечами немного двинулся вперед, уронил перед собой. Тот успел выставить руки, но все равно шлепнулся лицом вперед. Я ему еще специально зажал ступни своим весом, чтобы побольнее было. Видимо, даже слегка переборщил. Рыжик взвыл от боли, забился подо мной, пытаясь высвободиться. Я его чуток подержал, только потом отпустил. Сзади ребята бежали за нами, вынуждены были огибать. Чуть было не напоролись на нас. Один даже перепрыгнул. Еле как, правда, чуть не споткнулся о нас. «Эй, там, на пароходе, что за столпотворение?» Тут же заорал Степаныч. «Волков уже ноги не держит, может, тебя на ручках понести? Быстро подъем, чего разлегся?» Я отпустил Рыжика и поднялся. Тот тоже выпрямился и вскочил. Охнул, переминулся с ноги на ногу. Я ухмыльнулся. «Так, теперь Сусликов!» — закричал Степаныч. Он не заметил, что Рыжик повредил ногу. Поднял Волкова, быстро. Все поменялись. Спускаем партнеров, берем на плечи. Теперь настала моя пора торжествовать. Надо же, вот фамилия у Рыжика. Сусликов, просто ошалеть. «Ну что, Суслик, покатаемся?» — с издевкой спросил я. «Только ты это, не торопись, у тебя ведь ножки болят». Рыжик злобно уставился на меня, но тренер продолжал кричать, и другие парни уже тоже успели поменяться партнерами, поэтому он тоже вынужден был подчиниться. Присел на колено, я тут же запрыгнул ему на плечи, за уши тянуть не стал, хватит с него мучений. Сусликов, кряхтя, потащил меня по кругу, бежал резво, не хромал, так что я понял, что он пришел в себя. Я ему ноги не сильно повредил, значит, будет жить. Толкать в шею и пинать пятками я его тоже не хотел. В отличие от него, у меня нет склонности к садизму. Сидеть наверху было забавно, правда, сильно трясло. Я смотрел, как гимнасты заканчивают занятия и слушают тренера. Тот что-то кричал и объяснял им, ругался, как сапожник. Я уже заметил, что в нынешние времена тренер и учитель обходятся с учащимися гораздо жестче, чем в 21 веке. Что поделать, сейчас мировой тренд на гуманизм в сфере образования еще не набрал силу, да и видеокамер в телефонах нет, чтобы снимать грубое обращение. Ничего, пройдет каких-то 40 лет и все это станет возможным. Вот тогда тренер гимнастов уже не сможет. Мои мысли прервались. Рыжик совершил бросок, зажав мои ноги, точь-в-точь, как я раньше. Хотел сделать ответку, маленький поганец. Хоть я и не был готов, но ожидал чего-то подобного. Слишком уж предсказуемы реакции Рыжика. Плохо, когда человека можно читать, словно раскрытую книгу. Я быстро сгруппировался и выдернул ноги из рук Сусликова. Оттолкнул его и соскользнул на спину партнера. Руками даже слегка направил вперед заваливающегося Рыжего. Не удержался на ногах и упал на спину, но это лучше, чем мои ноги тоже оказались бы в клещах, и Рыжик смог бы мне отомстить. «Да что с вами такое?» — снова бесновался Степаныч. «Что вы как старушки бегаете? Устали, что ли? Ножки болят? Может, к мамочке побежите, чтобы вам на ножки подуло? Вставай быстрее, Сусликов». Мы поднялись, и я хотел снова запрыгнуть на плечи Рыжика, но Степаныч уже успокоился. «Ладно, все теперь бегут сами», — закричал он. «Заканчиваем занятие. На сегодня хватит. Строимся». Рыжик сердито посмотрел на меня, но, против ожидания, усмехнулся. «Ловко ты, однако, ускользнул. Ты вроде и не новенький. Кажись, где занимался до этого?» Извечный вопрос. Его мне все сейчас задают. Приходится говорить то же самое, что и всем. «Да так, сам научился», — ответил я неопределенно. Смотрел и наблюдал. «Я сам больше гимнастикой занимался в детстве». Сусликов кивнул. «А, так теперь понятно. Вот почему ты такой шустрый. Сальто умеешь делать тройное, вот ведь прилипчивый. Никак не отстает. И, кажется, слегка уже оттаял, не обижается за грубый отказ». В строю мы встали рядом. Рыжик постоянно двигался и ерзал на месте, как будто у него шип в заднице. Так что даже получил замечание от тренера. Дяди Феди, кстати, уже не видно. Так и остался в подсобке. Мы выслушали наставления Степаныча. Он любил поговорить и указать на наши недостатки. Каждого разобрал по косточкам. Только после этого отпустил. Мы гурьбой отправились в раздевалку. Сусликов крутился рядом и спрашивал у меня: «А ты с кем боролся? На соревнованиях выступал до этого? Долго сам занимался? Надоел хуже редьки». Между прочим, его не удивило то, что я готовился самостоятельно. У меня один товарищ в деревне борьбе учился. Сам, когда в поле сторожу помогал, по вечерам тренировался, по книжке. Так он тоже неплохо так подковался. Мы зашли в раздевалку, и я направился к своему шкафчике. Гимнасты тоже частью переодевались тут. Рыжик крутился рядом со мной, потом пропал. Видимо, тоже пошел переодеваться. Я открыл дверцу, достал сумку и снял с себя куртку. Мысленно прокручивал, как теперь быть дальше. Что делать, чтобы готовиться к соревнованиям? Мне уже сказали избегать перетренированности. Само собой, придется подчиниться. Сейчас надо изучать приемы, отрабатывать их с Борькой, сбрасывать вес и нарабатывать дыхалку. Я быстро переоделся и хотел натянуть другую одежду. Эх, не мешало бы помыться. Здесь где-то обязательно должна быть душевая. Если скоро наступит летняя жара, мне обязательно надо найти душ. Не самое приятное ощущение натягивать брюки и рубашку на спину, потную после тренировки. Тогда почему бы не умыться водой из-под крана, хотя бы так ополоснуться. Я отошел от шкафчика к дальней стенке, подождал, когда очередь возле умывальника сократится. Можно и в колонке помыться, сказал кто-то из парней, не желая ждать. Другой добавил, или вообще в коломенке искупаться, это еще лучше. Тут смысла нет барахтаться. Он посмотрел на меня, лучше бы притащили сюда 10 ведер и обливались, как после бани, и то больше толку было бы, а так баловство одно. На мой взгляд, лучше вообще, если бы здесь был душ, в других раздевалках наверняка есть, надо только обязательно их поискать. Хм, может быть, спросить об этом у Ольги, отличный повод, чтобы снова к ней наведаться. Может быть, я сделаю это прямо сейчас, после тренировки, если только она не убежала домой. Кто-то тронул меня за плечо, развернул быстрым рывком. Я обернулся и увидел перед собой Сусликова, мрачного и хмурого. Глава 14. Вечерняя прогулка. Надо же, какой Сусликов все-таки переменчивый. Как там его зовут? Я, между прочим, так еще и не выяснил это. Но, самое главное, что он все-таки решил помериться силами и проверить мои яйца на прочность. А как же его дружелюбие? Все это было хитрой уловкой, чтобы усыпить мою бдительность. Если так, то поздравляю, ему это удалось. Хорошо еще, что не напал из-под тишка. Ну, что будем делать, гимнаст? Спросил Рыжик. Что тебе? Трудно было ответить мне нормально. Чего ты выпендривался? Вроде нормальный пацан, а кабенишься на ровном месте. И как прикажете это понимать? Не хочется ссориться, но он никак не отстает. Придется, видимо, все-таки показать себя и устроить тут развлечение на потеху публике. Да, надо что-то делать, я усмехнулся в ответ. На мне сейчас шорты и борцовки на ногах, торс обнаженный, можно и помахаться. Ты как считаешь, что делают в таких случаях? Может, просветишь меня? Сусликов смотрел на меня, наклонив голову, похожий на быка, мрачный и сердитый. Ну-ка, что там у нас, решиться на драку или нет? Слушай ты, удалец, когда тебя спрашивают, отвечай, понял. Он схватил меня за шею и придвинулся ближе, уперся лбом в мой лоб. Я тебе нормально вопрос задал. Ну вот, он все-таки решился. Хорошо, давай разомнемся. Я тоже схватил Рыжика за шею. Он еще в самбовке, так что его удобно держать за шею. Слушай, Суслик, иногда люди задают вопросы, а иногда получают за это по морде. Я тебе, не успел я закончить, как он расплылся в улыбке. Слушай, гимнаст, а что если мы с тобой на ковре поработаем? Прямо сейчас, а? Или ты уже устал? Там видно будет, кто прав. Если ты победишь, с меня выпивка. А если я, то ты мне расскажешь, о чем там говорили с тренером, и тоже поставишь выпивку. Заманчивое предложение, но только мне не нужна выпивка. Лучше кое-что другое. Поэтому я покачал головой. Хорошо, давай. Только в случае моего выигрыша, не нужно выпивку. Мне нужна будет твоя помощь, небольшая и необременительная. Рыжик подумал и тоже кивнул. Рядом с нами стоял Краб и придерживал его за плечи. А что Степаныч скажет? Спросил он. Выгонит же из зала к чертовой бабушке. Резонно. Вряд ли тренер потерпит наше появление. Но зато Михайлов Леха оживленно кивнул. Ему не терпелось посмотреть, как меня разложить кто-то еще, помимо Краба. Скажем, что поспорили. Пари. Так сказать, мы не займем много времени, да и вообще, если зайдем в зал потихоньку, он не заметит. Ух, как разволновался, переживает, как за родного брата. Это он так хочет посмотреть на нашу схватку или еще какие-то мотивы имеются? Суслик тоже прищурился, прикидывал, как быть дальше, потом посмотрел на меня, он все еще сомневался. Ну что, пошли, я все-таки призадумался. Пожалуй, мое предложение было поспешных, не хотелось бы опять попадаться на глаза Степанычу. Он и так заметил, что я сцепился с Сусликом. Видел ведь, как мы падали. Скажет, не успел явиться, как сразу поссорился с коллективом, и будет в чем-то прав. Поэтому я еще раз скорректировал предложение. Можем сделать еще проще. Давай устроим борьбу на руках, условия те же. Суслик сначала не понял, а потом догадался и обрадовался. Тут же кивнул. Давай, договорились. Прямо тут. Остальные поддержали наше решение. Вот только где бы устроить противостояние, тут нет подходящего стола. Но для молодежи это не проблема. Мы с грохотом поставили одну скамейку в центр. Уселись по обе стороны на коленях от скамейки напротив друг друга. Зрители окружили нас и жадно смотрели. У скамейки плоское сплошное деревянное сиденье, так что она вполне подходила для армрестлинга. Ну что, Гена, покажешь класс? Спросил кто-то, и таким образом я узнал наконец имя Сусликова. Давай, я ставлю пачку космоса на Суслика. Другой тут же ответил. Ничего подобного, волк его сожрет. Ставлю две пачки против него. Еще трое поддержали ставки. Надо же, а тут полно азартных людей. Хорошо, что нет казино, игровых автоматов и спортивных тотализаторов. Граждане, спускался бы там огромные суммы. Мы сцепили руки, посмотрели выжидающе вокруг. Ну, кто будет судья? Судить вызвался краб. Он посмотрел, готовы ли мы. Важный, как будто и вправду судья. Немного играл на публику, улыбнулся и махнул рукой. Начали. Мы тут же напрягли руки, стараясь сломить сопротивление партнера. Мгновенное давление друг на друга. Суслик навалился всем телом и даже слегка приподнялся на коленях. Вообще-то это запрещено, но он об этом не задумывался. Да и судья молчит, не обращает внимания. Ладно, раз так, тогда я тоже буду делать без правил. Почему бы и нет, в конце концов, око за око и все такое. К тому времени Рыжик почти наполовину опустил мою руку к поверхности скамейки, навалился всем плечом и корпусом. Почти уже победил. Зрители заревели. Давай, Суслик, и волчара, не сдавайся. Кто-то даже хлопнул меня по плечу. Проорал в ухо. Соберись, ты че, вперед. Да, действительно, чего это я? Не хватало еще проиграть. Чтобы окончательно избежать поражения, я слегка вывернул руку. Поднял локоть вверх. Слегка так, совсем незаметно. Теперь Гене гораздо труднее ее опустить. Это тоже против правил. Но тут их никто не соблюдал. Краб сидел и просто улыбался по привычке. Ничего не говорил. Ну и хорошо. За счет своего маневра я выиграл сразу кусок пространства. Поднял руку почти обратно до первоначального положения. Суслик отчаянно сопротивлялся, но не мог противостоять. Вот это другое дело. Закричали мои сторонники. Давай дальше. Вот теперь я мог напрячься. Теперь уже я навалился всем телом. Слегка привстал. Локоть подвинул к себе, чтобы создать рычаг плотнее. Надавил со всей силы. Суслик не выдержал. У него как будто переломилась рука. Бах. Я прижал его ладонь к поверхности. Еще и придавил слегка. Так что Гена не мог выбраться. Отчаянно извивался, как будто я пришпилил его ладонь к скамейке. Вот это да. Закричали зрители. Как будто я выиграл чемпионат мира. Молодец. То, что надо. Мои сторонники поздравили меня. Радовались, как дети. Гена тоже пожал руку. Стукнул меня в грудь. Слегка. Мы с тобой еще поборемся, сказал он. И тогда окончательно решим наш спор. Без проблем. Я кивнул и показал на него пальцем. Должок за тобой. Потом скажу, что делать. И отправился переодеваться. Ученики поболтали немного, обсуждая мою победу. Быстро переключились на другие темы. Про меня забыли. Оно и понятно. Не такое уж и значительное событие. Впрочем, в первый же день во второй группе я уже обратил на себя внимание. Это уже что-то. Я переоделся, бросил вещи в шкафчик, попрощался с ребятами и вышел наружу. С запозданием вспомнил, что так и не ополоснул голову. Когда прошел по коридору к выходу, из-за поворота, стуча каблуками, вышла медсестра Ольга. Она куда-то торопилась, увидела меня и остановилась, как будто на стену напоролась. Карие глаза с приподнятыми уголками раскрылись еще больше. Ага, какая неожиданная встреча. Как там вас? Фамилия такая, Хищная. Да, вспомнила, Волков. Ну что, Волков, вы сказали, что прошли осмотр. Что-то я сомневаюсь в этом. Кто выдал вам справку? Вы сейчас в занятия. Я видела, что вы тренируетесь вместе со всеми. Ошалеть, как она любит поговорить. Это от того, что она так резко наткнулась на меня, чтобы сгладить испуг. Пойдемте в ваш кабинет, спокойно ответил я. В отличие от девушки, я сохранил контроль. Там я все расскажу. Одновременно осмотрите меня. у меня все в порядке». Ольга внимательно посмотрела на меня, пыталась понять, нет ли тут ловушки. Наконец, неуверенно сказала: «Вообще-то, я шла по делам, мне скоро надо уходить». «Ну хорошо, пойдем осмотрите вас». «Отлично». Мы свернули в поворот и пошли в травмпункт. По дороге я спросил: «Здесь есть душевые?» «В нашей раздевалке нет, там жарче, чем в аду на сковородке». Ольга шла сбоку, на меня уже не смотрела. Мы шли по длинному коридору, пол бетонный, усеян мозаичными плитками. Тут тоже до высоты человеческого роста слой краски. Там, где окна, светло. Напротив окон в коридоре висели плакаты с изображением Ленина и изречениями партии насчет спорта. От всем известных «В здоровом теле здоровый дух» до менее популярных «К новым победам в труде и спорте». Под окнами чугунные радиаторы отопления. «А вы что же, решили часто сюда ходить?» — спросила Ольга на ходу. «Понравилось самбо? Без душевой, значит, не можете? Все могут, а вы нет, ишь ты», — ехидничает. «Честно говоря, дамочка с характером, избалована вниманием мужчин. Надо ли терять на нее время, если у меня товарищеская встреча на носу? Там надо показать себя, а не тут, перед красоткой местного разлива». «Ага, ведь я не все», — серьезно ответил я. «Мне нужен комфорт и внимание, желательно женское, и хорошее медицинское обслуживание». Ольга снова взглянула на меня. «Да что вы говорите, какой привередливый. С медицинским обслуживанием у нас в стране все отлично. Может, прогуляетесь в поликлинику?» Я покачал головой. «Зачем мне поликлиника, когда есть травмпункт?» «А в травмпункте вы», — сказал особенно, сделал акцент на последнем слове. Ольга хотела что-то сказать, но промолчала. Мы вышли в прохладный вестибюль, погруженный в полумрак. Вдали возле входа за деревянным столом сидел вахтер и читал газету. На нас не обратил внимания. Каблучки Ольги застучали приглушенно. Мы пересекли вестибюль и углубились в другой коридор. Знакомые места. На потолке гудели лампы. Через пару поворотов вышли к травмпункту. Ольга достала ключи и открыла дверь. Я невольно посмотрел сбоку на изгибы ее фигуры в облегающем медицинском халатике. Хм, а ведь уже вечер. Мы почти одни в этой части здания. Где-то еще занимаются в кружках и секциях. Но тут все тихо. Весьма интересные мысли приходят в голову. Впрочем, все это ерунда. Нынешние девушки не такие, как в 21 веке. Мораль и нравственность на первом месте. Мы зашли в кабинет, уже знакомый мне. Ольга положила на стол ключи и передвинула бланки. Повернулась ко мне. «Ну-с, что там у вас? Давайте сюда вашу шею». Я сел на стул, повернулся к девушке спиной. Она мягко прикоснулась ко мне. Потихоньку ощупала плечи и шею. Прикосновения нежные и осторожные. Все девушки так двигаются, мягко и аккуратно. Интересно, если ее поцеловать, влепит пощечину, или нет? Я здесь на правах игрока, можно попробовать. Хотя что-то мне подсказывало, что этот вариант сейчас неуместен. Вот так больно, нежное прикосновение вдруг сменилось жестким и сильным. Ох ты ж, ошалеть, как надавило. А вот так, а здесь как? Я против воли охнул, чуток даже согнулся, потому что Ольга давила на шею с такой силой, будто хотела сломать ее. Что за мануальная терапия для садистов? Нисколько не больно, но не мешало бы вот тут полегче. Что-то у меня там сустав защемило. Давление нисколько не уменьшилось, даже наоборот, увеличилось. Пальцы девушки свирепо мяли мою шею, словно ей надо согнуть ее и сломать. У меня было немного другое представление о медицинском осмотре у травматолога. Или сейчас другие правила? Что-то не могу понять. «У вас действительно с шеей все в порядке», — удивленно заметила Ольга, закончив, наконец, ломать мой хребет. «Хотя вчера картина была совсем другая. У вас мышцы вчера совсем по-другому реагировали. Вы принимали какие-то лекарства, хотя я не знаю, как они могли помочь. Надо же, я вынуждена подтвердить диагноз. У вас все в порядке. Не мешало бы еще отлежаться, но спортом заниматься можно». Она отпустила меня и зашелестела бумагами на белом столе. Когда я обернулся, медсестра уже что-то быстро чиркала на бланке, само собой, совершенно неразборчивым почерком. «Вы закончили?» Я взял исписанный бланк, посмотрел на наручные часы. «А теперь пошли». Ольга подняла на меня удивленные глаза. «Куда пошли?» Я мотнул головой на окно, за ним уже все черным черно. Наступил вечер, я же обещал мороженое и вечерний сеанс кино. Как раз можем успеть. Где тут кино показывают поблизости? Ольга продолжала прикидываться удивленной, хлопала закрученными ресничками. В это время их еще не наращивают, так что они у Ольги от природы такие изогнутые. «Позвольте, молодой человек, а я разве согласилась? Ишь ты, еще и сопротивляется. А чего тут соглашаться?» Спросил я в ответ. «Какая девушка откажется? А потом я провожу тебя домой, долго умолять не буду. Если не хочет, тогда и ладно. Не она такая последняя. Найду другую, покрасивее и без заскоков. Знаешь, а и вправду, пошли», решила Ольга. «Как будто в прорубь ныряла. Я уже давно никуда не ходила. Забыла, что такое». Она поднялась, быстро собрала все бумаги на столе, спрятала их в полку и шкафчик у стены, взяла с вешалки платье и зашла за ширму. «А ты настойчивый парень», — платье шелестело, пока девушка переодевалась. «Я сегодня ничего такого не планировала». Она вышла в приталенном платье с отложным воротником, пуговицы по всей длине, пояс и круглая аккуратная позолоченная пряжка. Платье креповое, горчичного оттенка. На левом запястье небольшой браслетик в виде алых зернышек граната. В ушах сережки. Быстро Ольга преобразилась. Повернулась, закружилась, красуясь передо мной. «Ах, ты меня ослепила!» Я закатил глаза. «Какая красота! Просто кайф!» Ольга рассмеялась. «Кайф, как забавно ты выражаешься! Ну что, пошли!» Мы вышли из кабинета. Ольга заперла дверь. Я хотел вернуться по коридору, но девушка взяла меня за руку, указала в другую сторону. «Нам туда, там служебный вход». «Ага, ну так еще лучше, поменьше лишних глаз». Мы прошли до конца коридора, выбрались на лестницу, небольшой пролет на 5 ступенек, наконец, очутились на улице. Каблучки Ольги звонко застучали по асфальту. Мы вышли с другой стороны здания. Я здесь никогда не был, огляделся, соображая, куда нам. «Кинотеатр есть вон там», — Ольга указала вперед. «Пойдем туда», — я кивнул и повел девушку за собой. Она взяла меня под руку. «Расскажи о себе», — попросила она. «Сколько тебе лет?» «Надеюсь, не 18?» Я усмехнулся. «Нет, мне 15. «Ладно, шучу. Я уже не маленький. 21. Ольга вскинулась было вначале, потом тихонько засмеялась. Мы вышли с территории стадиона, выбрались на улицу Люблинскую. Тут полно фонарей и фыркающих машин, шуршащих шинами. «Вон там есть кинотеатр», — девушка указала вдаль, — «называется «Молодежный». Пошли туда». «Хорошо, что здесь все близко. Вечером еще прохладно». Девушка слегка задрожала от холода. Я взял сумку покрепче, прижал Ольгу к себе. «Ты чего, все в порядке?» Она слегка отстранилась, хотя зубки слегка стучали. «Я не замерзла». «Ладно, пусть пока что расслабится». Мы дошли до кинотеатра. Не как я привык, в торговом центре. Отдельно стоящее здание. На фасаде вывеска «Москина Молодежный». На первом этаже зал на 50 мест, фойе и буфет. На втором зал на 300 зрителей, юных зрителей. Кинотеатр построили для школьников и студентов, как объяснила Ольга. Хотя взрослым тоже можно. Сегодня в репертуаре 2 фильма. «Тропой бескорыстной любви» и «Даурия». Ни одного из них я не видел. «Ты, наверное, на тропу хочешь?» — спросил я. Народу в кинотеатре немало. В основном, молодежь, студенты и школьники. Но и взрослых немало. Мы первым делом пошли покупать билеты. «Про любовь, конечно же». Ольга нетерпеливо мотнула головой. «Нет, у меня подруга ходила уже. Там про какую-то рысь. По кличке Кунак. Короче, фильм про животных. Пошли лучше на «Даурию». Вроде интересный». «Ага, вот оно что. Хотя про животных я тоже посмотрел бы. Кажется, я его уже видел по телеку», — пробормотал я. «Фильм про рысь». Ольга снова странно посмотрела на меня. «Как ты мог посмотреть? Он же только вышел в кинотеатрах». Я махнул рукой и отправился к кассе. «Ладно, забудь. Это я что-то запутался. Пошли на «Даурию». Я купил билеты за 20 копеек. Места выбрал, конечно же, задние. Сзади напирала очередь. Быстро раскупали. Затем мы отправились в буфет. Я взял мороженое и газировку. На отдельном столике продавали открытки с изображениями актеров из фильмов в прокате. Ольга прошла мимо. «Если фильм понравится, то куплю себе», — заметила она. Сеанс начинался через 10 минут и уже разрешили проходить в зал. Контролерша надорвала наши билеты, и мы очутились в кинозале. Глава 15. Дома. Если кинотеатры сейчас другие, то атмосфера не изменилась. Темный зал, множество людей, сидящих рядом. Все переговариваются, ждут начала. Экран — сплошная белая простыня. Когда загудел проектор, зрители засвистели и затопали. Звук, конечно, тот еще. Динамики где-то сзади от зрителей. В конце зала. Сначала пошла социальная реклама. Сатира киножурнала «Фитиль». Про выпивоху трактористов в колхозе. Про модников и любителей носить джинсы. Только потом начался сам фильм. Оказывается, это про забайкальских казаков в период революции и гражданской войны. Актеры играли отлично, декорации тоже проработанные. Я в итоге засмотрелся, да и Ольга тоже. Мороженое мы уже давно съели. Я даже забыл, зачем обычно ходит в кинотеатр с девушкой. Впрочем, качество мне понравилось. Получилось душевно и лампово. То, что в диковинку там, в будущем, специально делают такие эффекты. Потрескивание звуковых дорожек, мерцание на картинке. Цвета иногда слишком контрастные, но изображение четкое, видны нюансы. Одежда, предметы быта, здания и улицы. Впрочем, когда на экране разыгралась любовь, я вспомнил про Ольгу. Осмотрелся, прижал ее к себе ближе, под предлогом, что замерзла. Девушка отодвинулась. Я не особо возражал. Тут совсем негде целоваться и миловаться. Кресла узкие, подлокотники не откидываются. Народу полный зал. Мы сидели в середине. Вокруг, со всех сторон, люди. Попкорна, к счастью, нет. Но кто-то сзади и справа лузгал семечки. Вещь не лучше попкорна по громкости. Так что, обстановка не особо романтическая. Ольга увлеченно смотрела фильм. Ну и напоследок, старушки-билетерши. Они то и дело ходили между рядов, искали зайцев. Бдительно всех осматривали. Если поцелую Ольгу, они потребуют сжечь меня на костре. Или сварить в кипятке. На площадке перед кинотеатром. Поэтому я дождался окончания фильма. Даже успел подремать в конце. Когда в зале включили свет, я спросил девушку. «Ну, как тебе?» Моя спутница кивнула и поправила прическу. Достала зеркальце из сумочки. Проверила себя. Что-то она слишком часто глядит на личико. Беспокоится за красоту. «Мне понравилось», — сказала она и поднялась. Все вокруг тоже встали и направились к выходу. «Ну что, пойдем?» Я проводил ее к дверям. Не тем, через которые мы вошли, к другим. Возле них стояла билетерша, пристально осматривала всех. Мы вышли на улицу с задней стороны кинотеатра. Погода быстро изменилась. Кажется, скоро может пойти дождь. Когда мы заходили, стояла ясная погода. Сверху прогремел гром. «Ты далеко живешь?» – спросил я, когда мы отошли от кинотеатра. Многие зрители пошли обратно ко входу. Собрались там, чтобы попить лимонада и обсудить фильм. Эдакая дружеская посиделка. «Давай провожу». Мало ли что, Ольга не возражала. Снова взяла меня под руку. Мы молча пошли по улице. Живу далеко. Обычно на автобусе еду. Но сейчас давай пройдемся. Расскажи, почему так хочешь заниматься самбо, а не боксом, например. Забавно. Я и сам не отвечу так сразу. Самому себе. Что уж тут говорить девушке. Трудно объяснить, ответил я. Налетел порыв ветра. Я взял девушку за талию, притянул к себе. А почему ты любишь пломбир, а не эскимо? Ольга улыбнулась. Ну, бокс это не эскимо, а самбо не пломбир. Не хочешь говорить, что ли? Я шутливо толкнул ее плечом. Бокс это не эскимо, хотя там тоже могут превратить нос в мороженое. Мы шли еще минут 40 и болтали о всякой всячине. Главное ведь не молчать и не разговаривать слишком серьезно. А потом пошел дождь. Сначала опять громыхнули раскаты грома, как будто кто-то пробежал по железной крыше. Затем мелькнули молнии. С неба быстро хлынули потоки весеннего ливня. «Мне еще кварталов 5 идти», — сказала Ольга. Мы спрятались под раскидистый каштан, растущий у тротуара. Ничего себе ливануло. Я посмотрел на небо. Оттуда летели длинные стрелы капель. «Это проходящий», — ответил я. «Скоро закончится. Весенний дождик». Хотя в прогнозе ничего не было. Ольга улыбнулась. «Ты что, слушаешь прогнозы погоды? Послушай, что сказал метеоролог и сделай наоборот». Я повернулся к ней, прижал к себе и поцеловал. Картинка для романтической мелодрамы, конечно же, теплый дождь, поздняя весна, дерево с листвой, парень и девушка, спасающиеся от ливня, стоят рядом, чуть ли не вплотную. Ну как тут без поцелуя? Сначала Ольга не сопротивлялась, мягкие губы ответили на поцелуй, она обняла меня за плечи, но скоро все изменилось, как будто щелкнул выключатель, девушка отстранилась. Убрала губы, отвернулась полубоком. Хорошо еще, что не влепила пощечину. Я, честно говоря, ожидал этого. Однако, какой ты, Витя, прошептала девушка. Она густо покраснела, заметно даже в темноте. Ты что же, ходок по девушкам, целуешься хорошо, не оторваться. Так, современным девушкам не очень нравятся ловеласы. Хотя, почему бы не продолжить игру? Какой там, я покачал головой, улыбнулся. Я вообще с девушками не целовался, только с тобой. Удивительно, но Ольга поверила. Хотя я и шутил. Девушка посмотрела на меня раскрытыми глазами. «Серьезно, а по тебе не скажешь. Я думала, что ты уже общался с девушками», она тряхнула головой. «Но все равно мы слишком торопимся. Нельзя так, давай сначала поближе узнаем друг друга. Надо же, девушки какие были, такие и остались». Точно так же они говорили и в прошлой жизни, когда я действовал слишком нахально. Впрочем, женская натура неизменна. И полвека спустя, и тысячу лет назад, дождь закончился. Я приобнял Ольгу и повел дальше. На асфальте остались лужицы. Мы обходили их, держась за руки. Дошли быстро. Ольга боялась, что дождь пойдет опять. Я проводил девушку до подъезда. «Ну все, теперь ты когда к нам?» — спросила девушка перед прощанием. «Я имею в виду в стадион. Завтра, ух ты, а ей понравилось. Хотя, мне тоже, не буду кривить душой. Нет, завтра у меня учеба и отдых. Если я опять появлюсь в зале, Степаныч меня придушит. Но вечером я все равно зайду за тобой». Ольга ничего не сказала. Повернулась ко мне. Подошла на полшага. Вдали послышались раскаты грома. Снова потихоньку закапал дождик. Через двор проехала машина, освещая дорогу фарами. Колеса прыгали по лужам. Я обнял девушку и снова поцеловал в губы. Фары как раз осветили нас. Ольга тут же убрала личико. «Нас сейчас увидит», — прошептала она. «Неудобно будет. Ну, я пошла». Она слегка пожала мне руку и побежала к подъезду. У двери махнула и нырнула внутрь. Даже не спросила, как я доберусь домой. Я вздохнул. Выглянул из-под козырька подъезда. Дождь усиливался. Придется накрыться сумкой, добежать до метро или остановки. «Витя, возьми зонтик», — знакомый голос, откуда-то сверху, «а то промокнешь под дождем». Я повернулся. Ольга выглядывала из окна на втором этаже. Когда успела так быстро залететь домой? «Нет, спасибо», — я улыбнулся и покачал головой. «Добегу». «Спасибо», — девушка помахала. Я зашагал прочь. Дождик еще терпимый. Хорошо, что она позаботилась обо мне. Через полчасика я был дома. Поскольку дождик прошел, вернулся пешком, открыл своим ключом, с порога почуял вкусные запахи пирога и супа, только теперь вспомнил, что ужинал лишь мороженым. «Витя, это ты?» — крикнула мать из кухни. «Не промок?» — я снял кеды и куртку, бросил сумку в свою комнату, пошел на кухню. «Что так долго?» — спросила мать. Она лепила котлеты в кастрюльке, посмотрела на меня, что-то она чересчур быстрая. «Ты откуда такой усталый? Хотя, выглядишь неплохо. Даже синяк почти прошел. Давай, переодевайся быстрее, скоро ужинать будем». Я заглянул в гостиную. Отец сидел перед телевизором и читал газету. Сестра закрылась в своей комнате. «Ладно, ужин я смотрю, будет обычным». Последнее время Ирина Геннадьевна чувствовала себя неважно. Не потому что болела, нет, просто заботы на работе. Впрочем, это мягко сказано. Заботы, ага, катастрофа вселенского масштаба. Причем, не одна, а сразу несколько. Класс у Ирины Геннадьевны, 5-й ш, один из самых отстающих в школе. Мальчишки наипервейшие хулиганы, дрались со всеми, даже с учениками старших классов. На переменах прыгали по партам, как мартышки под джунглем. Девочек доводили до слез. Сколько их Ирина Геннадьевна не ругала, сколько в угол не ставила, сколько не звала родителей, все без толку. Дубовые, непробиваемые. Причем, большая половина класса. Ладно бы, обычное непослушание. Но с недавнего времени бесенята ступили на опасную дорожку. Коровьев и Стокин замахнулись на святое. Малолетние остолопы разрисовали портрет Ленина в красном уголке. Добавили рожки, бородку, усы и клыки. Фатальная ошибка. Скандал произошел грандиозный. Злополучный плакат немедленно сняли. Родителей вызвали в школу. Слух дошел до района и райкома. Там устроили ужасную головомойку директору и Ирине Геннадьевне. На этом все вроде бы успокоилось. Буря прошла мимо, но потом снова небольшой казус. Правда, показательный. У Воробьева мать ходила в церковь и детей туда водила. Виталика тоже. Опять вина педагога. Директор постаралась замять дело, но куда там. Комсомольцы из 10-го уже пронюхали. Доложили секретарю, а тот рад стараться. Раздул из мухи слона. Решил на этом дельце заслуги себе сделать. В общем, пыль от скандала только улеглась, как сегодня случился новый. Ирина Геннадьевна еще не рассказала мужу. Утром Кондратьев, один из самых отъявленных шалопаев, притащил в школу нож. Не кухонный, а охотничий. Длинный и острый, в кожаном чехле. Просто кошмар. Ирина Геннадьевна не заметила, После второго урока на перемене Кондратьев достал нож и начал хвастаться. Сапожков пытался забрать у него. Они начали бороться, а потом нож вонзился в ногу у Сапожкова. Рана получилась легкая. Это еще повезло. Могло быть хуже. Но кровище натекло море. Две девочки свалились в обморок. Хорошо, Ирина Геннадьевна тут же оказала первую помощь. Врач потом сказал, что мальчику сильно подфартило. Пара миллиметров в сторону и лезвие могло перерезать нерв, сообщил он. Тогда он остался бы инвалидом. Слава богу. А тогда Ирина Геннадьевна чуть с ума не сошла. Особенно, когда увидела кровь, хлещущую из раны. Директор не обещала ничего хорошего. Это у нее такая привычка. В таких случаях она всегда искала виноватого. Никогда не пыталась защитить подчиненных. Весьма прискорбное происшествие. Поджав губы, сказала она. Родители Сапожкова обещали жаловаться. Вы понимаете, что это значит? Ирина Геннадьевна догадывалась. Кто-то должен понести ответственность за случившееся. И это явно не директриса. Желательно поговорить с ними, понимаете? Значительно спросила та. Объяснить, что это трагическая случайность. Что из-за не стоит поднимать шума. Конечно же, Ирина Геннадьевна поговорит. Вот только сейчас она раздумывала. Может быть, она совсем никудышный педагог, раз уж у нее в классе постоянно случаются такие происшествия. Поэтому, придя домой, Ирина Геннадьевна решила не говорить мужу, что случилось. Она хотела прояснить голову. И еще, женщине казалось, что в семье тоже неладно. Муж все время молчаливый, о чем-то думает. При этом старается быть добрым и улыбчивым. Уж не появился ли у него кто-то еще, только этого не хватало. Дочь тоже изменилась. Все время запирается в комнате. Часами болтает по телефону. Ну, с ней понятно. Влюбилась. Только вот в кого. Но больше всего женщину беспокоит сын. Казалось бы, с ним все в порядке. Занялся спортом, как одержимый. Это после того, как избили. Наверное, что это временно. Потом пройдет, а может, втянется. Беспокоило другое. Он как будто незнакомый человек. Неуловимые изменения. В повадках, в разговоре, в поведении, в манерах. Как такое могло произойти? Может, его слишком сильно стукнули? Ирина Геннадьевна убрала сковородку с котлетами с плиты. Чайник закипал. Она насыпала заварку в другой, поменьше. «Люди, пойдем ужинать!» — крикнула женщина, помешивая поварешкой суп в большой кастрюле. «Аркаша, зови детей!» Сначала никто не ответил. Потом в кухню вошел муж. Уселся за стол, потер лоб. Обычно в таких случаях говорит: «Ну вот и покушать подъехала». А сейчас молчит. Точно кто-то появился. Уж не Любка ли с их бухгалтерии? Вечно муж про нее рассказывает истории. «Ты позвал детей?» — спросила Ирина Геннадьевна и поставила перед мужем тарелку с супом. «Где они?» Первой пришла Даша. Улыбнулась матери. Помогла нарезать салат из помидоров и огурцов. «Как дела на работе?» — спросила Ирина Геннадьевна. «Никто не обижает?» «Как начальство?» — спросила и тут же вспомнила про свою работу. «Вот уж где полно обидчиков. Все отлично, мамочка», — Даша мило улыбнулась. «Она все так же улыбается, как в детстве. Коллеги на работе просто милые люди, милейшие». Мать заметила небольшую черноту у дочки под глазами. «От недосыпа. Надо с ней поговорить. Срочно, как можно скорее. Как бы ни наделала глупостей». «Где Витенька?» — спросила Ирина Геннадьевна. И увидела, как сын вошел в кухню. Повел носом, как пес. Раньше такой привычки не было. «А, вот ты где, сынок, нарежь хлеба». Сын послушно взял нож. Тоже странно. Обычно пробурчал бы что-то недовольное. А тут согласился. Наконец, все сели ужинать. Время уже позднее. Сегодня они что-то задержались. Обычно садились раньше. «Ну, как дела в университете?» — спросил отец у Вити, намазывая масло на хлеб. «Готов к экзаменам? Потом выпускной, небольшой отдых и все, уже работа. Прощай, вольная жизнь». Сын кивнул. Он жадно хлебал суп ложкой. «Раньше ел аккуратнее». «Конечно, готов. Кстати, я хотел бы найти подработку. Есть варианты? А потом уже пойду на работу». Отец и мать удивленно посмотрели на сына. Раньше он не хотел идти на работу, а теперь сам заговорил об этом. Надо же.